Какие я писал бы передовицы, если бы был редактором правительственного органа? Впервые опубликовано в газете «Руды права» 11 и 28 апреля 1921 года. «Всюду хорошо, а дома лучше». Истина эта в наши дни не находит должного уважения и признания. У нас в республике, особенно за последнее время, укоренилась дурная привычка утверждать обратное. И хотя мы со своей стороны не намерены и не считаем возможным говорить о полном благосостоянии наших граждан, однако необходимо одернуть болтунов, критикующих государственный строй и разглашающих всему свету о том, что у нас плохо. Очень хотелось бы, чтобы наши слова не были гласом вопиющего в пустыне и не упали на каменистую почву. Допустим, в жизни наших сограждан бывают мгновения, когда они легко могут стать добычей подстрекателей, но мы не должны забывать, что после плохого может наступить хорошее. Только человек злонамеренный способен в этом сомневаться. Государственная власть существует с тех пор, как существует человечество. И с самого начала истории не было такого государства, механизм которого был бы совершенно свободен от каких бы то ни было даже самых маленьких недостатков. А с другой стороны, в каждом государстве всегда находятся беспокойные люди, которые всегда недовольны. Таких людей следует избегать, так как они нарушают наш душевный покой и учат нас ненавидеть некоторые классы, государственный строй, общество, определяющее судьбу того или иного государства. В конце концов, все иллюзии рушатся, и это открывает путь к преступлению. Если в государстве порядок, то это и на каждого гражданина накладывает отпечаток порядочности. Порядочный же человек дорожит душевным миром и благоденствием, а благоденствие народа является основой благополучия политического. Поглядим вокруг. Разве мы не видим, что люди, получающие приличные доходы, имеющие солидный капитал, живут зажиточно, пользуются уважением не только в своем кругу, но и у своих рабочих? Конечно, только человек предубежденный способен это отрицать. У нас в республике много таких, которые добились богатства благодаря усердию своих рабочих или же получили его по наследству. Отчего же не порадоваться их успеху? Неужели мы должны завидовать им, ненавидеть их? И как можно верить тем, кто утверждает, будто у нас все плохо? Недавно в газетах промелькнуло сообщение, что в Китае, в провинции Ганьсу, погибло от голода 500 тысяч, а в провинции Шаньси 800 тысяч человек. Наблюдается ли что-либо подобное в нашей республике, покупающей китайскую муку? В 1921 году Чехословацкая республика закупила у Англии муку, экспортированную из Китая. Статистика говорит языком цифр. В Чехии, в Моравии, Силезии и Словакии от нищеты и голода погибает ежегодно лишь незначительная доля процента всего населения. А сколько народа умирает от голода в Индии, откуда к нам вагонами прибывает рис? 500 000. Столь незначительный процент смертности в Чехии по сравнению с Индией есть лучшее доказательство в глазах каждого беспристрастного человека. Наше вечное недовольство способно вызвать на устах статистика лишь улыбку сострадания. В настоящее время 1 килограмм говядины стоит 16 чешских крон, 1 килограмм гуся – 32 кроны, 1 килограмм курицы – 36 крон, 1 килограмм свинины – 28 крон, 1 килограмм индейки – 42 кроны. И тем не менее, слышатся постоянные жалобы на дороговизну. Во время франко-прусской войны 1871 года в осажденном Париже курица стоила 300 франков, гусь – 500 франков, вол – 80 тысяч франков, свинья – 50 тысяч франков. Переведите это на чешские кроны по теперешнему курсу. Пусть каждый недовольный сравнит эти цифры. Не может быть спору, что мы живем в период необычайной дешевизны съестных припасов. 170 лет назад, когда французы были в Праге, фунт муки стоил 13 талеров. А сколько он стоит теперь, когда французов нет? На Аляске вы не достанете говядины, а у нас скот в изобилии. Индийское племя Чамакоко в Южной Африке не имеет представления о сахаре, а у нас каждый видный чиновник, министерский служащий, страдает сахарной болезнью. Таким образом, народ не может у нас пожаловаться на плохое питание. Посмотрим теперь, какова политическая обстановка в республике. Для сравнения возьмем обстановку в Танкине, где парламент был распущен, а депутаты казнены, запороты насмерть, четвертованы. А был ли у нас такой случай, чтобы после роспуска национального собрания какого-нибудь депутата четвертовали? Кто толкует о репрессиях, пусть поглядит на Сиам. Там царит полное самовластие, иначе говоря, монарх может по своему усмотрению отрубить голову любому, кому вздумает. У нас же люди добровольно обходятся без головы. Зная это, жаловаться на недостаток свободы может только злонамеренно. Свобода гарантирована нам законом. А кто же у нас осмелится открыто наплевать на закон? Если же что подобное и случится, так это просто по недоразумению, которое тотчас выяснят и поправят. Разветвленная система органов безопасности бдит над нами, пока мы спим. Произойдет ли где убийство, органы эти тотчас отвечают на него повальными обысками и арестами, в результате которых нередко обнаруживается до сих пор не раскрытая и действовавшая безнаказанно шайка фальшивомонетчиков. Школа учит наших детей уважать законы и молиться Богу, воспитывая их хорошими гражданами. Наши дипломаты получили признание, а наши финансисты имеют такой вес на международной финансовой бирже, что сами устанавливают курс нашей кроны. Миром и спокойствием дышит каждая чешская хижина, каждый домашний очаг. Прилежные руки работают на фабриках, в мастерских, а по окончании рабочего дня тысячи тружеников радостно съедают за ужином свой ломоть хлеба, вознося хвалы Богу и выражая благодарность работодателям, которые обеспечивают им этот хлеб. Годами обсуждают рабочие лидеры вопрос о том, как улучшить положение рабочего класса. Но вопрос этот самым успешным образом разрешен предпринимателями, предоставляющими рабочим заработок. Он попросту отпадает, поскольку даже с точки зрения самого левого крыла социалистического движения, коммунистов, кто не работает, тот не ест. Имеющий работу, работает и ест. Представление о том, будто предприниматели не работают, в корне ошибочно. Каждый предприниматель хлопочет, а кто хлопочет, тот работает. Всеобщая забота о положении рабочих в нашей республике очень скоро доказала самим рабочим совершенную бессмыслицу революционных иллюзий. Развитие капитализма, на котором основано существование нашей молодой республики, обеспечивает заработок всем, кто искренне желает трудиться на пользу этому развитию. В наши дни, когда положение неимущих составляет предмет самого пристального внимания всего общества, невозможно говорить о какой-либо политике репрессий по отношению к рабочему классу. Суровые мероприятия, о которых столько толковали у нас, разбились о всеобщую любовь к ближнему, как это прекрасно показал социал-демократический депутат Бехине в своей статье «Потерпевшие крушение», где он колеблется между ненавистью и симпатией, пока в конце концов не заговорила его чистая душа. Бехине Рудольф, 1881-1949, один из правых лидеров чешской социал-демократии, депутат парламента, министр во многих буржуазных правительствах, редактор газеты «Право Лиду», центрального органа социал-демократической партии, в 1921-1925 годах был представителем социал-демократов в так называемой «пятерке» в совещательном комитете пяти правительственных партий. Текст его «Потерпевших» звучит прямо как стихи. «И вот мой корабль разбился, и я на пустынном острове сижу одиноко. Море и небо, а между ними бьется мое человеческое сердце. О, Робинзон Крузо! Как раз в наше время эти прекрасные гуманные стихи особенно много говорят нашему сердцу, благодаря той гармонической любви к ближнему, которая в них звучит. Именно теперь, когда мировая социалистическая революция ликвидирована по пятным движениям всего исторического процесса, деспотические мероприятия правительства в известных вопросах вполне оправданы, и принятое им решение с точки зрения государственных интересов заслуживает всяческой поддержки и не подлежит критике. Необходимо понять, в какое ответственное время мы живем, и из этого исходить при оценке политических событий.